Она холодно уставилась на меня, сжав челюсти. Медленно, неохотно кивнула, выдохнула сквозь зубы. Сэя тихонько вздохнула, положив поверх моей ладони, на ее колени, свою, переплела пальцы. «Теперь придется допрашивать всех офицеров», — говорит Сэя. «Нужно будет найти убийц, тех стрелков и узнать, кто был наиболее близок с Миядзаки. К ним доверия меньше всего. Да, я уже отправила на военную базу часть полицейских, они собирают информацию», — кивает Юрика, глянув на нее. «Хорошо, что с Ашиками?» — задаю я очередной вопрос. «Его представитель прибудет на переговоры в Тейси уже завтра», — тут же отвечает Юрика. «Предварительно, он готов к сотрудничеству. А куда он денется?» «Философски хмыкаю я. Давите его безжалостно и без компромиссов. Сдать оружие, боеприпасы, всех насильственно удерживаемых женщин, мужчин и детей немедленно освободить. Если согласится, тут же провести проверки. Нет, просто съезжу за ним. Теперь уже он не угроза. А кто переговоры будет вести с нашей стороны?» Спрашивает Сэя. Юджин и Хидая. «Ясно», кивает она удовлетворенно. «Мы тратим оставшееся время до совещания на утрясание некоторых нюансов и покидаем ее кабинет вместе с ней. Совещание будет в бывшей учительской». Юрика идет по лестнице на второй этаж в сопровождении двух девчонок-секретарей. Мы же с Сэей возвращаемся домой. За неделю нашего отсутствия в городе и окрестностях народилось 8 бедствий, в том числе и одно степени ужас. Все это ценный для меня кристаллит, главное не упустить этих тварей. Но первым делом, мы останавливаемся на обочине, и я активирую преобразование грабителя-крушителя и беру задание. Срочное задание. Заказчик требуется валюта. Поступил заказ на 10 миллионов йен и 1 миллион долларов. Ограбление должно быть выполнено в срок. 48.00.00. Место, откуда будут добыты деньги, не имеет значения. Ух ты как, хмыкаю я, удивляясь, кому вообще это может быть надо. Хранилище уже вскрыто, довольная улыбается Сэя. Ага, значит так, мы заедем туда, а вторая машина отправится за бедствием, киваю я. Только помните, если есть возможность вытащить тушку, не сильно ее повредив, попробуйте это сделать. Да, справимся, уверенно кивает Лиза, возвращаясь за руль к отцу. Вместе с ней поедет Вильма, за турелью и Дина на крыше. И на всякий случай Аманда. Ингрид размещается уже на крыше Хамви. Рика же занимает место в турели. Я тоже выбираюсь наверх, но теперь на крыше заметно так тесно из-за гайки бронированной турели. Сэя берет на себя управление охотницами, довольно легко прорисовывая им идеальный маршрут для атаки на бедствие. Мы же мчим по таким знакомым городским улочкам, как будто и не уезжали никуда. Улица перед банком заметно так пострадала от взрывов. Окон повышибало множество. Правда, некоторые, скорее всего чудом, умудрились уцелеть. Но стены не рухнули, асфальт, особенно на обочине, растрескался, словно стеклянный, по нему разбежались паутины трещин. Несколько машин, стоящих тут, тоже сгорело. Повсюду видны останки разметанных костей. Зомби, санитары города, тщательно подъели все оставленное им мясо. У фасада банка, самые серьезные разрушения и костяков тут больше всего, рвануло прямо под окнами и на середине дороги. Мертвяков на улице не так уж и мало. Приходится высаживать его в нескольких сотнях метрах от банка и отъезжать, дабы у нее была возможность отработать в тишине. Ничего, главное, чтобы внутри их было не слишком много, а то придется устраивать зачистку, а это все же долго. Охотницы тем временем добираются до первого бедствия и Дина находит его в толпе, собравшейся на теневой стороне улицы. 10 минут и минус один страх. Сэя тут же отправляет их по новому адресу, получая от меня направление и дистанцию. Пока Эва занимается финансами, я активирую карту награды пистолет М1911. Мне нужно сделать 100 фрагов за час, чтобы пистолет перешел в перманентную материализацию. До этого момента, патроны у него бесконечные. Так как проблем с поиском зомби нет, задача плевая. Саика и Рика изъявили желание пострелять из пистолета, следом приняла участие и Сэя. Уговорили потренироваться и Шизуку, ее место за рулем на это время заняла Рика. Через полчаса, и еще одного уничтоженного Диной страха, я получил пистолет, 4 магазина к нему и 91 патрон. Теперь, спустя 4 месяца, я наконец заимел себе личный пистолет для постоянной носки на поясе. Лучше поздно, чем никогда. Деньги собраны, сообщает Эва, но вынести незаметно не смогу, тяжелые. Понятно, внутри банка, мертвецов много, у главного входа набилось очень много, «Продавили решетку», — отвечает она, «но в глубине было только несколько охотников, и на втором этаже чисто, тогда тащи их на крышу, как в прошлый раз, сможешь». Быстро нахожу я решение, «да, мы отвлечем внимание внизу, потом скинешь их рядом с машиной и спустишься в другом месте». «Поняла, еще 20 минут на подготовку». «Хорошо, ждем», соглашаюсь я. «Это сколько же они весят?» заинтересовалась Рика. «Миллион долларов», уточняет Сэ. 10 килограмм, если в купюрах по 100, а если по 20, в 5 раз больше. Ну и иены, если по 1000, то еще около 10. С ума сойти, никогда не думала, что деньги могут быть такими тяжелыми. Мой кошелек был почти невесомый, пожаловалась Шизука с широкой улыбкой. Да уж, в кармане не так уж и много унесешь, согласилась Рика. Для этого придумали карточки, хмыкает Сэ. Мне все равно нечего было на них хранить, отзывается Шизука, фыркнув. И вся эта болтовня происходит на фоне непрерывных воплей крикунов, маневров по мертвому городу и моих выстрелов из дробовика. Поездки все же стали рутиной, при этом девушки не теряют концентрацию, продолжают внимательно отслеживать обстановку. «Я готова, деньги на крыше», сообщает Эва. «Принял, выдвигаемся к банку», отвечаю я. Сэ тем временем уже отправила Камацу с охотницами по 4-му адресу. Перед банком относительно тихо. Зомби в основном расположились под стенами домов, прячась от прямых солнечных лучей. На проезжей части их немного. Поэтому мы идем на сближение прямо по дороге. Рика, сдерживая огнем толпу, которая к нам из банка ломанится. Ингрид, держи кормовые углы. Сильвия, ты прикроешь нас с Айка, когда мы деньги будем собирать. Даю я инструкции, подготовив дробовик. Хамви, завывая двигателем, тормозит, скрипя тормозами напротив фасада банка. Эва кидает завернутые в полиэтилен большие кубики валюты. Практически дождь из денег. Таким правдой прибить может. Зомби, на всем протяжении нашего пути, подскочившие, голодно взвывшие, рванулись к машине. Завопили крикуны вдоль улицы. Часть мертвецов ломанулась из банка, вываливаясь в окна. Другая часть столпилась прямо в дверях, как зубная паста из тюбика, выдавливаясь на лестницу и скатываясь вниз. По высохшим и увядшим стеблям некогда крупного куста, посаженного мною, крупнокалиберный пулемет с турели ударил почти в упор, разрывая кости и мясо. Рика особо не целилась по головам, при таком калибре, попадание делает большую часть работы. Какие бы прочные зомби не были, выпотрошенные они не особо опасны. Короткими очередями открыл огонь Ингрид, превращая мертвецов позади машины в кровавый фарш. У нее эффективность стрельба даже выше, точность так уж точно. Хлопнул разрыв осколочной гранаты, ударив в стену прямо над головой зомби, оглушив, повалив и выкосив осколками сразу нескольких. Тем временем тяжелые двери Хамви распахнулись. Сайка и Сильвия выскользнули наружу. Я спрыгнул вниз, на асфальт, тут же жахнул из дробовика кинувшегося с обочины бегуна, разворотив ему картечью череп. Сайка, выхватив меч, бросилась в бой, с легкостью уничтожив нескольких мертвецов стремительными ударами. Сильвия открыла огонь из пистолета-пулемета, быстро расчищая пространство перед машиной. Под прикрытием девушек, я закидываю в открытую заднюю дверь кубики денег, в самом деле увесистые. Иногда отвлекаюсь на то, чтобы стрельнуть по прорывающимся к нам мертвецам. Сайка, расчистив пространство рядом со мной, тут же выхватила пистолет, демонстрируя выросшее мастерство стрельбы, точным огнем помогает Сильви. Замолчал крупнокалиберный пулемет. Рика отбила все 50 патронов. Тут же, не теряя времени, она подхватывает заготовленный заранее карабин М4, купленный у Сидоровича. Приподнявшись над гранями турели, отрабатывает частым огнем по уцелевшим мертвецам. Все. Последнее. Закидываю я деньги внутрь. Сайка, в машину. Силь, таран в банк. Поняла, кричит девушка, одним движением запрыгивая на капот. Сайка тем временем ныряет на заднее сиденье, успев задвинуть клинок в ножны и сунуть разряженный пистолет в кобуру. Я толкаю тяжелую дверь, захлопывая ее, и, оттолкнувшись от заднего колеса, цепляясь за ремни, натянутые на крыше, заволакиваю себя наверх, предварительно бросив под ноги набегающих зомби разряженное ружье. Сильвия разряжает силовой удар по мертвецам слева от машины, отбрасывая тех, кого не смогла расстрелять Рика, и размазав по ступенькам банка коллег, пробитых тяжелыми пулями, после чего перебирается тоже на крышу. Ингрид же переносит огонь, подсобляя. Несколько секунд уходит у меня, чтобы подняться и оценить обстановку. Зомби, возбужденные и взбудораженные, пытаются накинуться на машину со всех сторон. Особенно много из впереди и сзади. Но для нас это уже отработанная тактика. Шизука, вперед! Командует Сэя, убедившись, что все в безопасности. Хамви трогается с места. Рика и Сильвия дружно переносят огонь по ходу движения. Ингрид мешает турель, поэтому она продолжает отсекать от нас тех мертвецов, что пытаются добраться с задних ракурсов и флангов. Я наконец встаю, порываюсь было выхватить пулемет, но в последний момент вспоминаю о новом оружии. Держась за ремень позади турели, выхватываю волшебную палочку из инвентаря. Пальцы довольно быстро находят нужное положение. Шизука выводит Хамви на дорогу. Эва, помогая нам, расстреливает мертвецов с крыши. Сильвия, сменив батарею на щите, разряжает ее уже без моей команды по ходу движения, прокладывая нам путь. Впереди довольно много возбужденных зомби, что под непрекращающиеся вопли крикунов выползают было к нам навстречу и сраженные метким огнем валятся под ноги своим приятелям. Те закономерно спотыкаются о них, также валясь с ног, и мы проскакиваем у них перед носом, все ускоряясь и лишая их шанса добраться до нас. Но вот Рика сбрасывает опустевший магазин, что со стуком отскочил от крыши, едва не упав в салон. Сильвия замешкалась, меняя и батарею, и магазин. И в дело вступил я. Короткий взмах рукой, по направлению движения и ярко-красный шарик, размером с теннисный, обвитый желто-оранжевыми молниями, срывается с кончика палочки. Хорошо видимый, двигающийся не так уж и быстро, он проносится вперед, к следующей порции мертвецов, бросившихся было под колеса. Ударившись в грудь зомби, он тут же, с треском взорвался, разметав того на куски. Его соседей окутала сфера из пламени. Ударная волна повалила еще с десяток мертвецов, поджигая их с головы до ног. И мы тут же промчались мимо них, оставляя позади горящие тела, все так же неуклонно набирая скорость. Сильвия дослала наконец патрон, открыла огонь, подстраховывая наш отход. Но в целом, мы уже вырвались. Ничего такая, только прицельность так себе. Убираю я палочку обратно в инвентарь. Повезло, что попал. Ты как всегда, проворчал Рика. То взорвешь что-нибудь, то поджигаешь. Это да, попробуешь импульсную винтовку, предлагаю я ей, помогая перезарядить М2. Давай, соглашается она. Рика подготовила винтовку к выстрелу, получив от меня необходимые инструкции. Испытать решили сразу на урановой пуле. Есть у меня, правда, ощущение, что тогда и стрелять стоило бы ПТРУ, а то и по танку. Попутно мы маневрируем, объезжая поднятую на уши улицу. Эва перемещается знакомым уже маршрутом по крышам. По дороге дострелял оставшуюся от преобразования картечи пули для дробовика. Метнул в мертвецов и бутылки с зажигательной смесью и канистру с бензином. Ничего особенного, рутинный день. Сэя же продолжает руководить охотничьей группой. Они пока еще пытаются огнем и маневром выявить очередное бедствие. Но пока застопорились. Впрочем, учитывая, что за час они прикончили уже троих, результат меня радует неимоверно. Я внизу, предупреждает нас Эва. Девушка выходит из тени, стоя на крыше припаркованного в столб классически желтого такси. Она расстреливает зомби, что могут помешать нам ее забрать. И едва мы поравнялись, изящно перескакивает на крышу Хамви. И мы отправляемся на поиск бедствий тоже. Рика уже изучает возможности прицела на импульсной винтовке. Осталось только найти цель, что не заставило себя долго ждать. Бедствие степени угрозы ужас, звереныш-людоед, самое жирное из народившихся. Пока охотничья группа гоняет в поисках последнего из уцелевших страхов, мы попытаемся грохнуть его. Центр поиска пришелся на многоквартирный жилый дом, и нам везет. Едва мы оказываемся поблизости, мертвецы под привычные ударные визги крикунов бросаются в атаку, и среди них, в толпе, мелькает небольшое тело, мутировавшее из погибшего ребенка. Он где-то в толпе, потеряла его, сообщает Ингрид, поводя стволом пулеметно-гранатометного комплекса. Направление задай Рике, командую я, давай той возможность устроиться на крыше поудобнее, держать 10 кг дуру на весу довольно сложно. Шизука, сбрось немного скорость. Сошику импульсной винтовки тоже нет, но квадратная атомная батарея довольно сильно выдается вниз и служит не такой уж и плохой опорой. Рычажок предохранителя сдвинут, сбоку, под прицелом, загорелся зеленый светодиод. Вместо спусковой скобы, на пистолетной рукояти квадратная клавиша. Готово, предупреждает Рика. Зловещий гул, как у трансформатора перед коротким замыканием. Резкий хлопок, совсем не похожий на звук выстрела. И снаряд, за доли мгновения разогнавшийся до скорости более 4 км в секунду, как раскаленная спица пронзает несколько десятков мертвецов насквозь. Зомби повалились с ног почти на 20 метров в глубине толпы, образовали широкую тропинку из пронзенных сверхскоростной пулей тел. И Ингрид, тут же обнаружив звереныша людоеда, всадила в него осколочную гранату, а потом добавила короткой очередью из пулемета. «Готов, Шизука, отрываемся», тут же командую я и с интересом спрашиваю. «Ну как винтовка, сам видишь», привычным движением открывает затвор Рика и, ругнувшись, закрывает его обратно. «Гильзы-то нет, еще бы на дистанции проверить, но в целом, из нее вертолет я смогу сбить, с пары попыток». «Хорошо», довольный киваю я, забирая винтовку. У Сидоровича скорее всего реально будет достать запасные батареи и пули, хотя бы и на заказ. Тогда будет смысл передать ее Сойке вместо РПГ. Хотя, скорее всего, цена будет не ниже, чем на плазменный пистолет, дорого может встать, особенно учитывая, что за каждую пулю отдельно платить придется. Продолжаем охоту. Очередная страхолюдина, под именем Ползун-удильщик, степени угрозы кошмар, обнаруживается сидящим на подоконнике четвертого этажа жилого дома. Он стал последним бедствием на сегодня и единственным, тело которого удается захватить. Именно по нему, я в целях ознакомления возможности, применяю посох молнии, выбрав непосредственный, прямой выстрел. Расстояние не больше 20 метров. Зомби же, явно приготовился совершить какую-то пакость, весь подобрался, словно изготовившись к прыжку. Стали заметны и его мутировавшие глаза, светящиеся желтоватым огнем. Он не слепой, явно. Девушки уже привычно обеспечивают периметр вокруг машины огнем. Правда, у Ингрид, в процессе заканчиваются патроны, и она выбирается из скорлупы экзоскелета наружу, чтобы открыть огонь из пистолета «Деспот». На набалдашнике посоха заплясали молнии, как на шаре Тесла, когда я большим пальцем придавил руну активации, направив его на цель. С треском, электрическая дуга вдруг вытянулась в сторону цели, шарахнув мертвяка в колено. От удара, его мышцы разом сократились. Сорвавшись, он пролетел более 10 метров вниз и треснулся об асфальт, едва не размолотив голову об ограждении высохшей клумбы. Не пойти ему по дороге приключений больше. Мне тут же начислили кристаллит и засчитали задание. Но девчата справляются с удержанием периметра, и я спрыгиваю вниз, чтобы схватить скрюченное, немного поломанное тело за ногу и отволочь к корме машины. Еще четверть минуты, и завернув его в специально подготовленный для этого брезент, засовываю в багажник. Капсулятором воспользуюсь, когда отъедем. Зачистка города от бедствий прошла более чем успешно. Мы возвращаемся в деревню, едва время перевалило за 2 часа дня. Все охотницы, в том числе и Лиза, пострелявшая из своего пистолета и крупнокалиберного пулемета на турели Камацу, готовы к переходу на следующий уровень. Вильма, Ингрид и Аманда на 3-й и Лиза на 2-й. Пока еще, траты терпимые. Скуда, после того как обсудил с Рикой Саи, решил встретить после того как смогу призвать Ина, то есть буквально на днях, на всякий случай, чтобы убедиться, что старик сыграет по придуманному плану, главное чтобы не переиграл нас. Заодно завтра станут известны переговоры с Ашиками, можно будет подумать, что делать, если они пройдут неудовлетворительно. Остаток дня прошел в расслабленном состоянии. Я снова потренировался с чакрой, а после и с мечом. Охотницы немного отдохнули, поели и искупались, повалявшись на диване и даже на травке, перед тем как я их отозвал. Заодно проверил цены на прописку оружия в картах Алины и Сойки. По расходу кристаллита они оказались одинаковыми. В частности, волшебная палочка будет стоить 1950 кристаллита. Причем зарядов в ней 39, и скорее всего, если бы их было 40, стоила бы она ровно 2000. Цена прописки импульсной винтовки тоже огромная, хотя ее мощь очевидна. А именно, 2200 кристаллита только на винтовку и по 25 за каждую пулю, и максимум 90 пулей, по 200 кристаллита за каждую атомную батарею. С одной стороны, полезность такой винтовки у Сойки была бы очевидная, если бы не одно «но». Если девушка не будет призвана, у меня не будет ни кристаллита, ни винтовки. Потому я решил особо не спешить, раз Рика уверена, что сможет сбить из нее даже вертолет, то пусть винтовка будет под рукой всегда. Пообщаюсь с Сидоровичем, если достану пару батареек и пригоршню пуль, тогда подумаю еще раз. РПГ же стоит довольно недорого, 400 кристаллита и еще по 50 за каждый выстрел, максимум правда ограничен 5 гранатами. У меня их 4, и все встанет в 600 кристаллита. В этом отношении я решил не тянуть и собственно улучшил карту Сойки гранатометом, добавив еще и рацию. Бронежилет решил повременить, сначала надо подогнать его по размеру, а то вдруг придется это делать каждый раз, аналогично и с Алиной. Правда, ей, в качестве улучшения магическим предметом, прописался защитный амулет, встал он всего в 150 кристаллита. Намного более серьезные траты это улучшение охотниц. Причем по цене улучшения, Вильма и Аманда разные. У Вильмы стоимость 250, а у Аманды 240. Хотя, казалось бы, обе девушки необычные. Ингрид же и вовсе обошлась в 360, ну и 5 сотен синего и 25 красного ушло на Лизу. Я сразу же проверяю, во сколько мне встанет четвертый уровень охотниц. Оказалось, довольно терпимо, 200 фрагов и 3 сотни с небольшим на необычных. И уже 450 заберет редкая Ингрид. Лизе нужно третий уровень 150 фрагов, 1000 синего и 75 красного, дорого. С другой стороны, вложение в них окупится старицей. К тому же, примерно через 2 недели я смогу провести еще одну инициацию, до нее, конечно, еще дожить нужно, но выбор на самом деле сложный. Все девочки довольно ценные, какая же сволочь этот бог похоти и наслаждения обломщик. Вечером, после привычных уже посиделок в столовой, с болтовней и чаепитием, заканчиваю разбираться с экономикой. Сегодня у меня запланировано как минимум еще одно вторжение. Да и кристаллит зарабатывать таким способом мне нравится. Сегодняшняя ночь достанется Сайка, хотя на мое тело, как бы это смешно ни звучало, уже выстроилась очередь, нелегко быть популярным. Впрочем, я и не жалуюсь. Проснулся я первым. Сайка, измученная мною так же, как и Сэ, дрыхнет без задних ног, при этом обхватив меня со спины обеими руками и закинув коленку на бедро. И ведь удобно ей так, совершенно счастливой, уже дважды, как бы меня на радостях удар не хватил, выбираюсь из ее цепких объятий. Она сонно мычит, пытаясь меня удержать. Я целую пальчики, поглаживая бедра и теплый, обнаженный бочок. И она все же выпускает, сразу же повернувшись на спину и с довольной ухмылкой на все лицо. Ее грудь с несколькими смачными засосами широко разъехалась в стороны. Холмики груди, несмотря на тяжесть, не расплющились, держат форму. Сморщенные розовые соски, немного потемневшие от моих настойчивых ночных ласк, продолжают заманивать меня своей привлекательной невинностью. Подавив желание немедленно вернуться в постель, я накинул на нее простынь, которой мы укрывались. Поцеловал тихонько в губы, ухмылка стала еще шире, она уже проснулась, но пока нежится. Выскочив из ее комнаты, я рванул по утренним надобностям, проверяя, какие карты пришли в руку и какие ежемесячные и еженедельные задания мне выпали. Сразу трачу на открытие скрытых кристаллит, могу себе позволить. На руке у меня сегодня арт-удар, лечение, оба джаггернаута и гоблин-сержант. Довольно-таки неплохо. Правда, новых бедствий поблизости не народилось. Нужно ехать их искать в другом месте. Ежемесячные задания. 1. Выжить в 5-м месяце. Награда. Специальный пак. 2. Зачистить 3 населенных пункта от зомби, с населением, до вспышки, более 11 тысяч человек. Награда. Специальный пак коллекционный. 3. Уничтожь 150 бедствий. 150. Награда. Радиус поиска и отображения срочных заданий на бедствий будет увеличен на 100 километров. 2 запроса на поиск. 10 тысяч синего кристаллита и 1000 красного. 4. Уничтожь 180 тысяч зомби. 180 тысяч. Награда. 5 специальных паков снаряжения и 5 специальных паков оружейных. 5. Ликвидировать 5 бедствий степеней угрозы. Стихия. Катастрофа, смерть. Награда, эпический пак коллекционный. 6. Побывать в 3 других префектурах. Награда, новые улучшения системы. 1 бесплатное улучшение системы. Пропало относительно халявное задание за контроль выживших. А еще система гонит меня за пределы префектуры. Это 1. И 2. Скорее всего, просчитала появление более чем 5 бедствий чудовищ. Это неприятно, мягко выражаясь. Еженедельные задания. 1. Ликвидация бедствий. За каждое уничтоженное бедствие, 50 кристаллита синего или 10 красного. Лимит наград, 20. 2. Ликвидация зомби-пожирателей. За каждого уничтоженного зомби-пожирателя, 250 синего кристаллита. Лимит наград, 5. 3. Ликвидация зомби. За каждую 1000 уничтоженных зомби, один необычный пак, лимит наград 50, и тут случилось предсказуемое уменьшение лимитов, а в случае бедствий, так еще и наград. Ожидаемо, но все же неприятно, эффективность фарма с одной стороны растет, с другой, мне ее немедленно режут. После умывания и переодевания, спустился вниз, отправившись в гараж. Тренировку мы с Саико благополучно проспали, восстанавливаясь после бурной ночи. Но ничего страшного, наверстать возможность есть. В гараже решаю сразу же материализовать следующий в планах предмет, а именно станковый пулемет Браунинга М1919А4 и 2000 патронов к нему. Завтра достану магический шестопер-сотрясатель. Осмотрев новую пушку, оставляю ее разбираться коте. Пулемет тяжелый довольно-таки, патроны для него нестандартные, после их отстрела, останется в его коллекции. Учитывая, что мне необходимо зачистить населенный пункт, как раз пригодится. Главное определить, какой будем зачищать. Немного повозился в гараже, снарядив пулеметную ленту к М60. Заодно осмотрел Хамви, проверил и работу артефакта. Жижа успешно генерирует топливо. Причем настолько здорово, что даже нет необходимости думать, чтобы его подливать. Едва я захожу в столовую, вижу уже вставшую с позаранку Сэю и занимающуюся завтраком Саика. Замечаю, как Сэя оглядывается и немного краснеет, встречаясь со мной взглядом. «Утро», — говорит она, не отводя глаз. «Утро», — соглашаюсь я, улыбнувшись. «Ты сегодня рано. Ночь шумная была», — проворчала она, потерев щеки ладошками. «Да», — сделал я удивленное лицо. «Бывает же такое. Саика, ты как? Отлично», — говорит она, улыбнувшись и немного зардевшись, добавила. «Только папа болит. Сильно болит, немного тревожусь я, закусывая губу, чтобы не начать улыбаться как дурак. Ну не так, чтобы сильно», — пожимает Саика плечами, пряча от нас Сэй лицо, отвернувшись к плите. «Немного, растянуто. Что скажешь в свое оправдание, извращенец?» Поддевая хмыкнула Сэя, подняв брови. «В оправдание, улыбаюсь я, не на того напала красавица, хех. В оправдание скажу, что надо больше смазки, да Саика, наверное». Не спрашивая о таком, нервно подергивая головой с видимым усилием, стараясь не обернуться, отозвалась она, сдержав смешок. «Больше», покраснев, переспрашивает Сэя, бросая взгляд на пятую точку мечницы и снова на меня, замотала головой. «У-у-у, извращенцы, для меня это тоже, хм, опыт», говорю я, хмыкая и ловя Сэю в объятия и шепчу ей. «Попалась, теперь буду извращаться и с тобой тоже, фу». Улыбаясь, вертится она, умудрившись прижаться ко мне и одновременно выглядеть невинной жертвой. Я смотрю, она уже начала, уколола Саика, все услыхавшая, и бросив взгляд через плечо, на ее щеках алеет румянец. Девушки немного стеснительно захихикали. Похоже, я пришел прямо во время расспросов. Хмыкнув, ухватился за торчащие хвостики, оттягивая голову девушки немного назад, чтобы заглянуть в ее глаза. Сэя очки не надела еще, сощурилась, разглядывая мое лицо. Губки вытянулись, потянувшись к моим. С удовольствием ее поцеловал, не удержавшись, стиснул попу, вызвав нервный смешок. «Очки забыла», — смущенно пролепетала она, все же отцепившись от меня и побежав было к лестнице, остановилась и, вернувшись назад, предупредила: «Не приставай к ней, извращенец, скоро вернусь». «Поздно», — фыркнул я ей в спину, когда она поспешила наверх. «У-у-у», — донеслось с лестницы, как от привидения. Саика тихо захихикала, когда я подошел к ней со спины и обнял за талию. Лицо тут же оказалось в потоке ее фиолетовых волос, снова собранных в конский хвост. Прижавшись носом к ее затылку, подул ей на макушку, пользуясь ростом. Девушка развернулась, обвив мне шею руками, прижалась грудью. Убийственно прекрасные, синие глаза заглянули прямо в душу. Она впилась мне в губы быстрым и яростным поцелуем, с видимым удовольствием отомстив, прикусив остренькими зубками язык и нижнюю губу. «Все в порядке?» — на всякий случай уточняю я. «Ага», — весело улыбаясь, кивает она. «Даже не верится, немного стыдно, но в целом да». «Стыдливые вы какие», — пробормотал я, целуя ее нос и снова прихватывая губами рот. «МГХМ», — отстранилась она, облизнувшись, снова, кажется, заглядывая в душу искрящейся синевой, поясняя: «Это потому, что ты бесстыдный. Главное, чтобы непосредственный». Пожимаю я плечами. «Ничего, зато вам есть что обсудить помимо смертоубийств. Пф», — фыркает она, отворачиваясь и толкнув меня в пах попой. «Не отвлекай, мне надо приготовить завтрак». «Кто кого отвлекает еще?» — хмыкаю я, поправляя и заправляя вставшую плоть. Схватив ее за ягодицу, потискал мышцы стейполушария. Как они не напрягались, Как она не натренировала ее, а защититься от меча ни с той стороны не смогла, хе-хе. Появившаяся на кухне Асами, встретилась со мной взглядом, ойкнула и тут же ретировалась. Сдержав смех, я отошел от занявшейся готовкой девушки. Поднявшись к Сае, мы взяли карту префектуры и спустились вниз. Рассказал девушкам о ежемесячных заданиях. Зачистить 3 населенных пункта, задумалась Сая, когда я закончил и мы расположились на диване в столовой. На самом деле не так уж их и много удовлетворяющих заданному параметру. Маленькие деревни не подойдут. Даже такие как Сиба и Фудай недостаточно велики. В Тейсе было примерно столько жителей. Нет, меньше, качнула головой Сая, развернув карту с энтузиазмом, поясняя. Вот, на самом деле всего 6, даже 5, и все остальные населены были меньше, чем нужно. Или наоборот, слишком большие. В Агуи, например, было 27 тысяч. Так, а какие, говоришь, подойдут? Прижавшись к ее плечу, бегаю я взглядом по карте. Первый, восточнее аэропорта, дорога, видишь, 1034. Показывает она мне тонкую линию дороги, тянувшуюся от шоссе к аэропорту. Михама около моря, полпути до Минамититы. В нем был развит рыбный промысел и еще консервный завод. ХМ, этот подойдет идеально. А в нем сколько было населения? 14 тысяч, чешется я носик. Второй, село Табисима, там было 12, кажется, они рядом, только оно севернее и угор. Вот смотри, ага, тоже неплохо, киваю я, село километрах в 10 всего. И ехать не так уж и далеко на самом деле. Ага, и остальные это уже на запад, в стороны Титы. В 2 мы уже бывали, ты несколько бедствий в них уничтожил. Помнишь, показывается основное шоссе, на котором лежит собственно аэропорт. Токоносу, бывший горный лагерь Сиба. Они же в нескольких километрах друг от друга, задумчиво говорю я. Придется чистить их один за другим. Или неприятно может получиться, мертвецы из одного в другой могут перебраться. ХМ, и население в них 2 больше 40 тысяч было, соглашается Сэя. Пока все дома обойдем, может, нужно будет людей привлекать, возможно. Так, а пятый, хмурюсь я, снова кивая. Это тоже село, Тайоне, оно неподалеку от Титы, южнее. Вот, мы мимо него проехали, подвернув карту, указывает она юго-западный край префектуры. Тоже рыбацкая деревня, и еще в ней жемчуг добывали. Тут прямо на границе, вроде бы 11 тысяч. Да, вот по переписи прошлогодней, кивает она. ХМ, я смотрю, ты подготовилась, хмыкаю я, приобняв ее за плечо. Ну так, гордо вздергивает она носик. Это важно, теперь от населенности той или иной местности зависит количество проблем. И не поспоришь, улыбаюсь я, чмокнув ее в щеку. Ты хочешь взвалить это на свои плечи? Спрашивает Саика, слушавшая нас и одновременно помешивая бульон половником. ХМ, я отрываю задумчивый взгляд от карты, не особо, зачистка дело муторное и долгое, я думаю, что стоит привлечь армию, пусть займутся делом, говорит она, сурово пожимая губы, раз уж они не смогли защитить нас, то пусть хотя бы очистит землю, я согласна, тут же кивает Сая, думаю, и мама и остальные тоже согласятся, это лучше, чем просто с важным видом разгуливать с оружием, или бестолково сидеть на блокпостах, за это время, каждый населенный пункт стал субстратом для развития новых видов мутантов. О, вы уже встали, утречка. Залетает в столовую Рэй, энергично подпрыгивая и бросая быстрый взгляд на Саика, дьявольски сверкнув глазами. Опять карта, куда на этот раз, утро. Пока решаем, ухмыляюсь я. Утро, нерешительно делая вторую попытку, заглядывает на кухню Асами, с Рикой за спиной. Утро. Дружно приветствуем мы друг друга. Рика выглядит немного задумчивой. Бросив взгляд на нас, Сэй задерживает его на картах, хмыкает и еще раз окинув меня взглядом, подходит к Саика. Наклонившись к ее уху, участливо спрашивает. «Ты как, в порядке, да?» Поднимает та одну бровь. «Ты к чему? Просто ты так орала, думала, до утра не доживешь», ухмыляется она. «Вот знаешь что?» В свою очередь ухмыляется Саика, нацепив на лицо маску невозмутимости. «И что же?» Теперь уже Рика приподнимает бровь. «Ты и в самом деле нарываешься», с холодком в голосе произносит Саика и отворачивается с явно довольным видом, принимается помешивать снова. Я сдавленно захихикал. «Что, Рика?» Пожала плечами, покосившись на меня. «Ничего», качаю я головой, замечаю прищур Саи и любопытные глаза Рэй и смущенный взгляд Асами. «Посмотрим, как орать будешь ты», все так же невозмутимо припечатывает ее Саика. Впрочем, мы уже знаем. Ах, утречка, входит Шизука сонно щурясь и зевая. Вы такие шумные, особенно по ночам. Да хватит уже, бормочет Саика, как будто вы тихие. Ну все же, ухмыляется Рика, беззастенчиво приземляясь на диван рядом, бортанув меня в бок локтем. Я правда из-за вас плохо спала, переживала. Ага, примеряла на себя, ворчится я по-детски надувая щеки. Ну не то чтобы нет, признается она многозначительно играя бровями. Девушки дружно фыркают, покосившись на меня. Я подавил желание немедленно расправить хвост, но все же приосанился, сделал лицо как можно более восхитительным и доброжелательным, ткнул в нее пальцем, подмигнув, отчего они уже начинают откровенно смеяться. Ну вот, так куда едем? Отсмеявшись, спрашивает Рика, кивая на карту. В Токио, пока рано, качнул я головой. Одновременно в столовую заходит умытые Ката и Хисаши, и я еще раз поясняю ежемесячные задания. План такой на ближайшее время: чистим бедствия, чистим населенные пункты. Если вопрос с Ашиками сегодня решится положительно, то постараемся привлечь к этому и армейцев. Понятно, кивают ребята. Завтрак готов, сообщает хозяюшка Саика, и мы принимаемся за него. В его процессе принимая собственно решение, с какого именно населенного пункта и начнем. Выбор пал на поселок Михама, на востоке. Село рядом с Тито решили оставить на следующий раз. Если поддержку получим, то продолжим уже им. Закончив завтрак, девушки помогают Саика убрать со стола. Замечаю, как Шизука, задержавшись, о чем-то с ней шепчется. Бросаемые на меня взгляды дают мне понять, что никаких особых секретов в интимной жизни от гарема у меня не будет. Разве что специально просить, хм, но зачем? Начали готовиться к выезду. В Михаме мы не были еще ни разу, хотя в ту сторону ездили, но бедствий в поселке в тот раз не было. В рамках подготовки к зачисткам, на час ушла к матери, перепись населения проводили, и кто откуда, статистику по префектуре составили, но спасшихся оттуда мизер. Те, кто бежали из Михамы, стремились в основном в аэропорт, с известными последствиями. Некоторые пытались прорваться на север префектуры, таких значительно меньше, и возможно часть из них осели в селах, контролировавшихся Ашиками. Ну и как говорят, некоторые воспользовались рыболовецкими лодками и катерами, чтобы уйти в море. В общем, можно ожидать, что примерно половина или даже две трети поселка стали зомби. 1007-9 – вполне вывозимая численность для нас, причем достаточно быстро. Гоблинов я решил призвать уже на месте, они останутся в поселке на всю ночь и будут его чистить. Заодно взяли оружие для них, патронов к китайским АК у нас полно, а главное, для местных они не особо ценны, так как невосполнимы. Я метнулся в арсенал, забрав еще 6 автоматов. Кота обнаружил в гараже новый пулемет, тут же его облизал, по просящим глазам понял, что использовать он его хочет прямо сейчас. Ну, почему бы и нет? В итоге огневая мощь у нас сегодня даже без охотниц такая, что мы способны при желании вынести всех мертвецов, если они естественно все и дружно на нас попрут. Пусть не всех, но многих. Проблема заключается собственно именно в этом. Все и дружно, это пойдет основная толпа. Часть будет лениво ожидать, пока мы сами придем, и некоторые, из самых опасных, устроят засады. И хотя подробного плана поселка у нас нет, домов, да что там домов, построек, сотни. Ехать решили на одном хамве. Я все же улучшил на всякий случай тормоза, придется опять объезжать пробку у аэропорта. Правда, мы там дорогу уже неплохо так изучили, должно получиться быстро. Собрались внизу, грузя оружие и боеприпасы. Я на всякий случай закинул ящик гранат F1, купленных у Сидоровича, и остатки полученных из карты. Уже и не верится, как давно, и на самом деле все же недавно это было. Закинули ящик патронов, постреляет вся группа. Как же хорошо, потягиваясь, говорит Рэй, закончив снаряжать магазины. Война закончилась и можно не бояться. Еще не закончилась, напомнила ей Сэя. В полдень Юджин переговоры проведет, и вот тогда. Да ладно тебе, отмахивается Рэй. Ты же слышала, вертолетчики пообещали полетать и припугнуть, и даже технику военную подгонит. Да, но вдруг они не испугаются, хмыкает Саика. Тогда Олег их всех убьет, фыркает Рэй, воинственно изобразив гильотину, стукнув ребром ладони в открытую ладонь. Ну у меня и репутация, однако, качаю я головой, усмехаясь. Хотя да, ломать не строить. И вообще, мы своего мужчину можем похвалить сами, похлопала ее по плечу Рика, усмехаясь. Хвали своего парня, я его и так хвалю. Правда ведь, Хисаши? Хисаши, ты где?» Показав ей язык, завертела она головой. «Пропал, сбежал, в туалет вышел, перед дорогой», ткнула ей в поясницу пальцами Саика. «Хватит дурачиться, бронежилеты давайте сразу подберем и подгоним, чтобы был готовый комплект», говорю я, посмеиваясь, «а то они так и будут лежать, а в последний момент начнется». «Хорошо, о», звучит дружная девчачья. В итоге провозились еще полчаса. «Хорошо, еще Рика в этом разбирается и кота не бесполезен», справились. Мы получили бронежилеты 4-го класса защиты. Не сказать, что в них девочки станут неуязвимы, но против стрелкового оружия, это хорошая защита. Ну и вес терпимый, 8,5 кило. До Михамы мы добираемся в течение 3 часов. По мере продвижения на восток, начали приходить оповещения на бедствий. В итоге заданий набралось 7 штук. Скрипя сердцем, притушил жадность, к тому же в Михаме 2 бедствия, правда, оба страха, но главное, страх свежий, может, пару дней как вылупился, а значит, тут еще и пожиратель активный есть. Дорога ближе к поселку почти пуста, время от времени попадаются брошенные авто, но буквально единицы. Максимум транспорта скопилось около аэропорта в многокилометровую пробку, и ехали в него со всей префектуры, в том числе и те люди, что успели вырваться из Титы в первые дни. Сам же поселок расположился около моря, в бухте. У него две пристани сразу, восточная и западная. Небольшой консервный завод, расположен неподалеку от берега, продукция на него сдавалась рыбаками. Восточнее, вдоль побережья, скалы начинают подниматься вверх, и пляжей тут нет, засада. Такая же картина и в западной части. Скалы, с двух сторон выступающие вперед, были естественными волноломами и защищали бухту от волны даже ветра. Естественно, всю эту информацию я получаю от Сай, и немного от Рики, которая тут тоже бывала, правда мимоходом. В сам поселок, до времени, мы совать не стали и изучили местность перед ним, а севернее него, расположился холм, через середину которого проложена дорога в сторону Минамититы. И с этого холма поселок виден просто идеально. Конечно, улицы параллельные дороге, и те, что ближе к берегу и пристаням, не просматриваются. Но зато видно жилую его часть и сады. Более 200 метров открытого и почти плоского пространства, не считая травы и деревьев. И еще более сотни метров дорога повышалась к холму, с обрывистым, со стороны Михамы основанием. Можно и гранаты вниз кидать. Чем не крепость? Идеально, решаю я, оглядывая поселок с крыши Хамви. Хочешь начать отсюда? Тут же понимает Рика, сидя за турелью. Да, выманим их на открытое пространство между холмом и поселком. Накрою артиллерией и постреляем, а гоблины отправятся зачищать. Просто, надежно, быстро. Ну, пока мертвецов не особо видно, замечает Саика с противоположного края крыши. Хотя, вон, кажется, кто-то есть. Вылезут, уверенно хмыкаю я. Все, располагаемся, готовимся. Шизука разворачивает хамви носом, обратно в сторону Таканосу. Крупнокалиберный М2 мы использовать сейчас не будем. Тратить тяжелые пули, поливая мертвецов очередями, будем только в тех случаях, когда это будет действительно нужно. Потренировались, и пока хватит. Мы размещаемся прямо на обочине с ограждением в виде двойной стальной полосы. Внизу холм поддерживают противооползневые плиты, стоящие вертикально. Поэтому мы практически будем работать как с башни. Видимая и простреливаемая часть поселка, 500 метров глубина, еще метров 200-300 и будет уже пристань. Он немного выгнут полумесяцем, рожками в море. Дистанции довольно приличные, но в глубину лично я работать почти не буду. А вот Рика готовит гекату, она отлично сработает против танков, умело прикрывающих свои черепушки. Рядом девушка выкладывает М4 и Ремингтон, раскладывает запасные магазины, коробочки с патронами. Кота не отстает, правда, он сосредоточенно пыхтя готовит к работе станковый пулемет М1919А4. Рядом он укладывает СР-25, с которой, видимо, уже породнился. Если бы она превратилась в девушку, думаю, он женился бы не раздумывая. Для самозащиты он кладет помповый бинелли. Остальные девушки тоже готовятся. Саика и Рэй расстелили на мелкой траве, с острыми стебельками, простыни, со всем удобством размещаясь на них и укладывая рядом запасные магазины. Хисаши получил от меня М60, кота во время дорогой провел с ним инструктаж, должен справиться. Он ложится в полуметре от Рэй. Шизука стрелять особо не жаждет. Она устроилась позади, приглядывать за обстановкой вокруг, помогая Сае. Да и это мы ехали, крутили головой да болтали. Она всю дорогу была за рулем и вела машину по довольно непростому маршруту. Сэя же будет руководить огнем нашей группы, я тоже естественно буду стрелять». Она уселась на крыше Хамви, глядя на поселок с еще более высокой точки. Наушники раций все вставили в ухо, мы истинно богаты. А еще она положила рядом с собой М14, которую я ей собственно из инвентаря и передал. Потренироваться в стрельбе ей не помешает, к тому же она сама выразила желание. Да и прицел оптический на винтовке есть. Ну а шуметь и провоцировать зомби будет троица гоблинов, воин, штурмовик и стрелок. Высадили мы их естественно заранее, они сейчас пойдут в поселок, пешочком. Возбудят мертвецов и побегут на его окраину, в сторону холма. Потом я их перепризову уже всей группой, кроме одного, защитник пока отдохнет. Ждать пришлось недолго. Минут через 10 Рика цепким взглядом обнаружила двигающихся по окраине поселка гоблинов. Вскоре они скрылись за домами, а еще через 5 минут мощный вопль крикуна докатился и до наших ушей, к счастью ослабленный с расстоянием, но все равно неприятный. А следом послышались звуки выстрелов, гоблины активно разряжали по мертвецам патроны и к первому крикуну, один за другим присоединилось еще около полусотни, вот теперь стало шумно по-настоящему. Я хотел было активировать преобразование в Джаггернаута, но решил, что пока еще время не пришло, и достал посох молний, нужно испытать более мощную версию выстрела. Вскоре Рика и Кота отложили бинокли, схватились за снайперские винтовки. Рика ухватила Ремингтон 700, и стволы винтовок, как носы хищников, зашевелились, выискивая своих жертв, а потом и расцвели бутонами пламени, пули унеслись к целям. Гоблины, перепрыгнув забор одного из садов, рванули между аккуратно высаженными деревьями, вроде бы яблоневыми. Следом за ними, врезавшись в забор и пьяно переваливаясь через него, ломанулись самые быстрые мертвецы, бегуны. Активировал посох, выбирая точку удара молнии, шарахнет в область, с некоторым вероятным отклонением по более высокой преграде. Поднял на вытянутой руке посох вверх. Набалдашник засиял, заискрил, отправляя тонкую электрическую дугу в небеса, к легкими и пушистыми облаками. Вчерашние тучки так и не дали дождя, разлетелись. Гоблины, на ходу отстреливаясь, добежали до окраины сада. Запрыгнув на сетчатый забор, в мгновение ока забрались на его вершину, и вот они уже внизу, развернувшись, хладнокровно встречают набегающую толпу новыми выстрелами. Молния, ветвистая, почти невидимая, ярко-голубая, сливающаяся с небом, сверкнула, оглушительно шандарахнув громом, врезала в несчастную яблоню, расколов тонкое деревце, разметав вершину в щепу. Пробегающий мимо мертвец свалился замертво. На несколько мгновений крикуны смолкли, словно оглушенные громом, но с каждым новым выстрелом гоблинов и снайперов, вопить начали снова. Так, все кто уверен, огонь. Командую я, активируя наконец карту Джаггернаута МК-8. Зомби, привлеченные стрельбой и воплями, активно выбираются в сады по всей северной окраине поселка и начинают стекаться в сторону гоблинов. Я тут же оперативно приказываю им отходить к холму, вытягивая и привлекая толпу в нашу сторону. Выстрелы ребят все чаще, Кота переводит прицел на новые цели с пугающей быстротой, вышибает мозги каждым выстрелом. Рика стреляет не спеша, работая по целям, пытающимся обойти гоблинов или подобраться к ним ближе, прячась за деревьями. Зеленые парни снова срываются на бег, заманивая мертвецов в геометрический центр окраины поселка, строго напротив холма. Мертвецы слишком тупы, пока они не доберутся до подножия, они не станут обтекать холм с обеих сторон, а именно это мне и нужно. Время для свободной стрельбы. Загудел привод блока стволов. Нахожу взглядом самую большую и плотную толпу мертвецов, и пулемет выплескивает поток пуль вниз. Повожу широким веером, ощущая себя стальным и брутальным героем и кинобоевика, главное не целиться по коленям. Тяжелые пули прошивают по несколько мертвецов на вылет, крушат кости, взрывают и рвут внутренности, иногда отрывают конечности. Попадание в голову, конечно, невелико, но мертвецы вроде бы не жалуются. Кота, оставив винтовку, пересаживается за станковый пулемет, с предвкушением досылает патроны. Длинная очередь льется на мертвецов вниз. Он тоже бьет широким веером, норовя задеть и накрыть как можно больше. Вскоре включается в работу и Хисаши. Он привыкает к пулемету, работает короткими очередями, что в принципе правильно. Трещат винтовки, Сэя тоже постреливает, но вскоре, отложив винтовку, начинает руководить огнем как дирижер, концентрируя нас на определенных участках толпы. Получается здорово, правда гоблинов приходится отозвать, Их окружают в 150 метрах от холма, жуткой воронкой из сотен мертвяков. Трехствольный пулемет выбрасывает десятки и сотни пуль за считанные секунды. Экономить я и не думаю. Пули обрушиваются в самую гущу мутантов. Летят ошметки плоти, брызгает кровь. Рика и Рэй стреляют очень быстро одиночным огнем, и что меня радует, точно и метко. Олег, пора, артиллерия. Командует Сэя. Понял. Тут же отвечаю я, активируя карту. Мой взгляд взмывает над полем боя, точнее побоища. Зомби оценочно, более 2000 сконцентрировалось на окраине поселки и поле между ним и холмом. Еще больше я вижу тел между домами, что неуклюже спешат к запаху крови и грохоту выстрелов. Прицельный удар, площадь маловато, с другой стороны, главное, чтобы разлет снарядов по всей площади был, тогда кровавая жатва будет максимальной. Я на всякий случай бросаю взгляд на пристань, лодок, большей частью нет на западной, на восточной виден черный след пожара, и если я правильно понимаю, тени сбоку от причала, часть лодок утонула, возможно, сгорели. Внимание, через 10 секунд, все за машину. Предупреждаю я их, разрывы лягут в 150 метрах от холма, самые близкие. На всякий случай, лучше их пусть не будет на открытой вершине. Позади слышны раскаты первого залпа. 10. Командует Сэя, ведшая отсчет, она прячется за турелью. Защищенный тяжелой броней, остаюсь, на передовой в одиночестве. Мертвецы слепо прут вперед, притянутые моей харизмой и шквалом и ревом огня трехствольного пулемета. Но больше харизмой, конечно же. Я считаю про себя секунды. Резкий свист тяжелых болванок перекрывает гул крутящихся стволов, а 6 разрывов, заставивших содрогнуться холм, перекрывают и визги крикунов. Я отпускаю гашетку, и сразу после рокота 6 взрывов, наступает тишина. Лишь один снаряд рванул неудачно, угодив в единственное пустое от толпы пространство. Но и его осколки собрали жатву. Остальные же рвались в толпе, аннигилируя сразу десятки мертвецов, превращая их тела в кровавый пар, разбрасывая ошметки плоти в разные стороны. Зомби, прорвавшиеся до сотни метров от холма, застыли оглушенные, сбитые с толку наступившей тишиной, запахом пролившейся крови, настолько густым и железным, что он достиг и меня. Второй залп не заставил себя долго ждать. Снаряды уродовали землю, скалистая, она не позволяла им зарыться глубоко в грунт, неглубокие воронки, оставшиеся в ней, окруженные искореженными человеческими останками. Чудовищное зрелище, было бы, увидеть я его в первый раз. А сейчас ничего, кушать только почему-то захотелось. А, так обед же скоро. Третий залп уже в пути. Я подавляю брезгливость и сожаление. Страх и желание проблеваться прошли уже давно, но брезгливости некоторая жалость остались. Мертвые тела неприятные, а людей мне просто жаль, много почему. Рявкнула третья порция. Еще больше воронок, еще больше искалеченных тел. Зажав гашетку, повожу стволами по стоящим в растерянности мертвецам, и яростный поток смывает еще несколько десятков. Работаем. Даю я команду. Они пока дезориентированы. Уже. Бодро откликается Саика, добежавшая первой. Она замирает, глядя с высоты на изничтоженных мертвецов, но уже через пару секунд берет себя в руки, уверенно ложась на землю, на свой постеленный плед. Рэй и Хисаши справляются с эмоциями чуть дольше, но и они многое уже видели. Я меняю преобразование на джаггернаута обычного. Патроны к трехствольному пулемету улетают просто стремительно, но свое дело он сделал. Вместо пулмета, берусь вначале за револьверный гранатомет. Еще немного взрывов и оглушенных зомби не помешает. Часть мертвецов, после возобновления стрельбы, снова бросаются к холму, но часть, в основном те, что были подальше, словно потеряв интерес, начинают кровавое пиршество. Некоторые, впрочем, продолжают вливаться в атакующую волну, прут, пытаясь добраться до нас. Кота с явным удовольствием поливает их длинными очередями. Давая пулемету остыть, он хватается за М-16, которую прихватил, пока прятался от арт-удара. Я же быстро расстреливаю барабан за барабаном. Хлопки взрывов немного замедляют темп наступления мертвецов, но, к сожалению, не так здорово, как хотелось бы. Держитесь, призываю гоблинов, предупреждаю я группу. Один за другим передо мной появляется зеленая пятерка. Еще два куба, зеленый и красный, несколько секунд вращаются, прежде чем явить из своего нутра новичков. Первым появляется пушкарь, ростом в 1.5 метра, внешне он слабо отличается от других гоблинов. Такая же зверская морда, клыки, торчащие из нижней челюсти, лопоухий, правда уши прижаты к черепу армейской кепкой. Стандартные же армейские кители и штаны, черные ботинки. На ремне, перекинутом через шею, у него висит его ручная пушка, мортирка. Выглядит она как прообраз подствольного гранатомета. Короткоствольная, крупнокалиберная, широкая, словно жабья пасть дула. И вся эта конструкция закреплена на деревянном ложе от винтовки. За спиной у него ящик из кожи и ремней. В нем, скорее всего, боезапас для его гранатомета. На поясе двухствольный пистолет, ножны с тесаком размером с мачете и еще одни со штыком. Суровый. Следом за ним появляется гоблин-гигант, точнее сержант. Ростом примерно 1,70 м, они на голову выше остальных своих собратьев. Суровейшее лицо, или все же морда, покрыта сеткой из старых шрамов. На голове кепка с кокардой из двух черных, скрещенных ятаганов. Исключительно по фигуре подогнанные кители и штаны цвета хаки, с широким ремнем и бляхой, на которой тоже два скрещенных ятагана. Кожа зеленая, темная, словно загорелая. В руках у него здоровая пушка, с длинным стволом, магазинная вроде бы винтовка, приклад классический, деревянный. Прицел на ней в виде мушки с крестиком. На ремне справа револьвер, запасные магазины к его винтовке, слева клевец и заткнутые в петли две гранаты-толокушки, головами вверх. За спиной же явно пусковая установка, ракетомета. Командир, вытягиваются они по стойке смирно. Отряд к бою готов. Бросив быстрый взгляд на подчиненных, доложил сержант. Приказы, разобрать оружие, киваю я на лежащие на земле АК, и ящики со снаряженными магазинами и гранатами F1. Стрелок, пояснишь сержанту и пушкарю, как ими пользоваться, заряжать, разряжать. Гранаты, разобрать и распределить на всех. Есть. Задача, зомби внизу холма, ведем огонь из полученного оружия, одиночный, прицельный. Не лезть вперед без моего приказа, держим холм. Гранаты кидаем по команде. Принял. Бойцы, выполнять. Командует сержант. Подхватив пулемет, я возвращаюсь к краю холма. Зомби уже почти под ним. Дистанция меньше метров. К такой я готов. Переключаюсь на одиночный огонь, и первая лента на 200 патронов расходуется более 2 минут. Палец уже привычный. Справляюсь хорошо. За эти 2 минуты штурмовик, взрыватель, снайпер и воин уже выстраиваются на краю холма, пока пара новеньких получает инструкции от стрелка. А вскоре и вся семерка уже ведет огонь. Результат тут же сказывается. Зомби несут огромные потери. Крупные и самые опасные мутанты вперед не особо лезут. Танков вообще немного, они пытаются прятаться в толпе, а учитывая, как она велика, у них получается допоры. Слаженным огнем мы их уничтожаем. Либо Рика берется за Гекату и делает один точный выстрел. Но все же мертвецов тысячи, и они прорываются к подножию холма. Крикуны, что тоже добрались вместе с толпой, постоянно вопят, и устойчивый ручеек снабжает прореживаемую нами массу. На фронте шириной около 0,5 км и такой же глубины сконцентрировалось около 3-5 тысяч зомби. Мы уже не можем сдерживать их подход из глубины. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы они не смогли обтечь холм с двух сторон, тогда нам придется отступить. Пулеметы дымятся. Штурмовые винтовки девушек тоже раскалены. Рэй, из-за того, что дистанция сократилась, использует дробовик, стреляя по толпе внизу, давая оружию остыть. Сэя стреляет из МР-5, и весьма успешно. Гранаты. Командую я. Вниз полетели осколочные гранаты. Гоблины и девчата успешно швыряют десятки лимонок вниз. Следом летят их американские аналоги. От осколков уничтожается не так много мертвецов, как хотелось бы, но они их глушат, уже хорошо. Девушки кидают их сверху вниз, гоблины ближе к обочинам, мертвецы потихоньку все же обтекают. Я стреляю в толпу из арбалета, бурно растущие шипастые лозы разрывают тела и выпивают десятки литров крови. Крючья красных шипов маслянисто блестят, зомби вязнут в них, как караси, насаженные на крючки. Кота, разрядив по мертвецам дробовик, вновь берется за станковый пулемет. Словно плуг, очередь погрузилась в тела, калеча и уничтожая. Девушки действуют аналогично, поливая мертвецов потоком раскаленного свинца. Олег, слева прорываются. Предупреждает меня Сэя. Вижу. Группа, к машине. Гоблины, 4 влево. Есть командир. Отзывается сержант и гортанно командует, но уже, видимо, на гоблинском. Ребята подхватывают оружие, израсходованные магазины, переносят добро к ней, загружая все в открытый багажник и на заднее сиденье, рассаживаются по своим местам. Слева и в самом деле прорываются, Бегуны и самые активные обычные мертвецы обтекли таки холм и, перебираясь через барьер, бросаются к нам, наверх. Я расстреливаю пулеметную ленту, примерно на пару минут сдерживая их, давая возможность спокойно погрузиться ребятам и погрузить имущество. Гоблины пособляют, но вскоре мертвецов становится сотни. Гоблины, к машине. Даю я новую команду и сам устремляюсь к ней. Словно индийский автобус в час пик, хамви трогается с места. Гоблины, держась за ремни и друг друга, сурово скалится, когда Шизука, поддавая газу, сводит машину с холма. Зомби, рыча и воя, стеная и хрипя, добегают к его вершине, когда мы уже укатываем к его подножию. Я проверяю количество фрагов, 2900 с копейками. И это не считая тех, кого уничтожили Кота, Рэй и Хисаши. Плюс сотни коллег, прошитых пулями и приложенные артиллерийскими снарядами. И это ведь еще не конец. Когда мы отъезжаем еще примерно на километр, Шизука останавливает машину и гоблины спешиваются. Ребята выбираются наружу, первым делом, пополняем по паре магазинов патронами. Гоблины же, каждый, снаряжают по 8 магазинов, как это то, с чем они пойдут воевать в поселке. Я тут подумала, ухмыляется Рэй, косясь на зеленых молча и сосредоточенно загоняющих патроны в магазины. Это же нам теперь придется все расстрелянные магазины заново заряжать. Да, я что-то больше не хочу много стрелять, хи. Да ладно, это же что-то вроде медитации, не соглашается Кота. Отдохнуть, собраться с мыслями и подготовиться к новому дню. Ага-ага, кивает Рэй, сделав жалобную мордашку, говорит. Хисаши, ты же иногда медитируешь. Не хочешь, вместе? Закатив глаза, я не стал дослушивать, раздав инструкции гоблинам по дальнейшим действиям. А дальше все будет относительно просто. Мы сейчас подъедем к поселку еще раз и высадим гоблинов. Они прорвутся в его глубину и засядут в одном из домов понадежнее, и будут держать в нем оборону. Проверенный уже метод. Думаю, тысячу другую вполне осилит, если дом не подведет. С гоблинами все прошло идеально. Вся семерка смогла просочиться вдоль берега до консервного завода. Они заняли двухэтажное здание, сужу по их докладам, и смогли его зачистить и забаррикадировать вход. И сейчас счетчик убийств продолжает крутиться, за дело они взялись более чем ответственно. Сэя снова умчала к матери, узнавать новости, да и просто побыть рядом с ней. Мы же долго провозились с Котой и Хисаши, чистя оружие, снаряжая патронные ленты и магазины. Я еще вместе с Шизукой прогулялся до медпункта, вылечить очередного страдальца, это тоже приносит кристалл лид. Вернувшаяся Сэя порадовала новостями. Продолжения войны не будет. Ашиками согласился на любые условия, единственно, выторговав себе неприкосновенности статус главы одной из деревень на севере. Сразу же после их проверки и сдачи оружия. Все это произойдет в ближайшие 2-3 дня. Ну а ночью проораться решила Рика. Вот только третий день подряд такая интенсивность. Ну, если что, помру я счастливым человеком. Хотя надо признать, выносливость, по сравнению с прошлой жизнью, у меня выросла до порядочных размеров. Почему-то только она, да. Утро вышло на редкость ярким и солнечным. Рика счастливо похрапывала и даже не проснулась, когда я сумел выбраться из постели. Она лишь отмахнулась, съездив мне по уху, когда я попытался ее поцеловать. Злюка и есть злюка. Все тело было в сладкой истоме, каждая мышца немного побаливает. Рика любит интенсивный секс, возможно, компенсируя качеством его количество. Хотя и медленно, и с оттягом с ней тоже получается интересно, но практики маловато. Думая о всякой ерунде, умываясь, проверяю пришедшие утром карты и состояние гоблинов. Карты на руке. Инна, Алина, разведчик, гранатометчик и гоблин-защитник. Не повезло, если завтра еще и выпадет сразу несколько охотниц. Ну ничего, войны нет, выкручусь. С гоблинами тоже все относительно в порядке. 1400 уничтоженных зомби. Раненых трое. Воин, штурмовик и взрыватель. Причем сильнее всех, опять штурмовик, проткнуто бедро когтями. Похоже, он тот самый неудачник, который ловит пулю первым. В общем, пойти по воинской стезе было его ошибкой, хотя, может, он не выбирал, что я о них знаю.